Глава 7. Медитация. Там, где нет медитирующего, не на чем медитировать. Медитация – это не ментальная или физическая активность. Мы не можем сказать, что медитация лежит в поле объективного знания. Это не что-то воспринимаемое. Она не в поле существования энергии движения. Она вне состояний, запредельном всем состоянием. Медитация – это источник движения и неподвижности. Поэтому очевидно, она не может являться функцией, тем, что вы могли бы делать. Бытие в медитации несет новый способ жизни от мгновения к мгновению. Жизни, которую невозможно поделить на отсеки. Часть для бизнеса, часть для еды, часть для медитации и так далее. Невозможно входить в медитацию и выходить из нее. Она поддерживает любую активность. В разнообразии повседневной жизни фон всегда остается одним и тем же, и все активности являются спонтанным выражением этого фона. Жизнь в медитации спонтанна. Жизнь течет вперед без ссылки на контролирующий центр эго. Я-образ ищет выживание в ситуации. Он ищет безопасности в повторении и приобретенных паттернах поведения. Он пытается сделать все новое и неизвестное известным. До тех пор, пока функционирует это контролирующее ощущение индивидуальности, мы не сможем прийти к спонтанной жизни, к несостоянию, из которого рождаются все состояния. Медитация – это фон всех деяний, всех активностей. Ее часто принимают за отказ от активности, однако остановка ума – это не медитация. Сама такая остановка будет активностью. Медитация – это неподвижность, запредельная любой активности и так называемой неактивности. Медитация всеохватна. Все ее выражения внутри нее самой. Вопрос. Вы говорите, что мы – это медитация, и что, продолжая медитировать, мы отходим от медитации. Если это не то, что я могу сделать, как я могу выйти за пределы делания? Ответ. Просто осознайте, что вы почти всегда в делании. Что вы контролируете, производите, судите, интерпретируете. Также отметьте, что когда вы пытаетесь чего-то избежать, это тоже активность, принадлежащая той самой вещи, от которой вы бежите. Попытки не могут привести к трансформации. Медитация – это не умиротворенность ума. Вы можете остановить свое мышление, применяя дисциплину, но это не свободный ум. Как только вы увидите это, вы выйдете за пределы процесса. Вопрос. Многие традиции делают упор на систематической практике медитации. В этом есть какая-то ценность? Ответ. Медитация – это не то, что происходит с 7 до 8 по утрам и с 17 до 18 по вечерам. Чтобы приобрести практический навык, например, выучить язык или научиться играть на музыкальном инструменте, вам нужна практика. Однако невозможно практиковать то, чем вы являетесь. Мы практикуем ради результата в пространстве и времени. Однако наша фундаментальная природа вне причин и времени. Как только вы намереваетесь медитировать, имеет место тонкая проекция энергии, и вы отождествляетесь с этой проекцией. Когда вы становитесь чуткими призывам тишины, вы можете почувствовать необходимость исследовать эти приглашения. Это исследование своего рода лаборатория. Вы можете сидеть и наблюдать, как приходят и уходят восприятия. Вы остаетесь с ними, но не следуете за ними. Следование за мыслью поддерживает мысль. Если вы остаетесь с чем-то, не становясь его сообщником, возбуждение спадает в отсутствии топлива. В отсутствии возбуждения вас охватывает резонанс неподвижности. Вы словно одни в пустыне. Сначала вы слушаете отсутствие звуков и называете его тишиной. Затем вас может вдруг охватить присутствие неподвижности, где вы едины с самим слушанием. Это изменение точки зрения напрямую доказывает вам то, что вы принимали как возможность. Медитирующего нет, а идея о том, кто медитирует, лишь продукт ума, фрагмент памяти. Это открытие, та точка, где интеллект замирает, и вас захватывает тишина, являющаяся полотном для всей палитры восприятия. В этот момент вы больше не чувствуете потребности экспериментировать в своей лаборатории. Умиротворение все больше и больше интегрируется в повседневную жизнь. Вопрос. В таком случае есть ли в повседневной жизни место для сидячей медитации? Ответ. Наше естественное состояние – это спокойствие. Но вы знаете себя лишь в действии, скрывающем фон умиротворения. Замечайте желание сесть и медитировать. Не препятствуйте ему. Не уходите от него. Не избегайте и не контролируйте его. Смотрите на него так, как смотрите на волны в океане. Но будьте осторожны. Вы можете решить, что смотрите на волны, хотя смотрение по-прежнему остается для вас идеей. В полном смотрении отсутствует психологическое вмешательство в какой бы то ни было форме – интерпретации, эмоциональности или отстранения. Чувства не направляются внутрь. Они по-прежнему есть, если у вас есть уши, глаза и нос. Если вы стремитесь освободить себя от чувств, от возбуждения, вы по-прежнему проецируете нечто внешнее, другого. Это усиливает субъектно-объектные отношения. Если вы бдительны, вы видите, что в вашей повседневной жизни есть короткие мгновения, когда возникает умиротворение. Если вы не игнорируете эту неподвижность, но позволяете ей охватить вас, она будет все чаще звать вас, и возникнет желание быть этой неподвижностью сознательно, то есть непрерывно. Так медитация притягивает вас к себе. Вы увидите, что хотя ум может время от времени останавливаться, его природа – это движение, и умиротворение – источник как функционирования, так и нефункционирования. Вопрос. В своей жизни я так занят, что даже не осознаю эти спокойные мгновения, о которых вы говорите. Как тогда они могут начать охватывать меня? Ответ. Для начала важно, чтобы вы приняли возможность того, что ваша подлинная природа – это умиротворение, тишина. Тогда вы откроетесь новому видению. Начните замечать, что в момент удовлетворения желания есть мимолетный миг отсутствия желаний, когда не остается мыслей. Этот миг отсутствия желаний имеет ту же природу, что и тишина, которой вы непрерывно являетесь. Это небольшое окно, и если присмотреться, можно увидеть, что через него в вашу затененную комнату вливается свет. Та же неподвижность возникает в пространстве между двумя мыслями, или когда завершается действие, и непосредственно после этого ничего не нужно делать. Эта неподвижность есть осуществление. В повседневной жизни есть моменты, когда процесс мышления естественным образом останавливается. Однако это не отсутствие производства. Вы чувствуете себя в полноте, поскольку в этом не участвует воля. Замечайте, как перед самым засыпанием тело перестает быть телом. Оно похоже на заходящее солнце. Вы смотрите на солнце и ощущаете себя тем, кто видит. Также, если вы наблюдаете, как ваше тело растворяется во всеобщности, могут возникать моменты, когда вы по-прежнему ощущаете себя бодрствующим. Утром, когда тело просыпается, оно похоже на восходящее солнце. Позвольте телу просыпаться постепенно. Тогда вы увидите, что уже бодрствуете до того, как вновь возникает тело. Это тоже осознавание, не связанное с телом умом, которые есть в промежутке между мыслями и желаниями. Вопрос. Когда я следую призывам быть неподвижным и спокойно сижу, я засыпаю. Что я могу с этим сделать? Ответ. Для начала заметьте, что вы спите в повседневной жизни, что ваш взгляд – это в основном память, что вы не исследуете, по-настоящему не изучаете. Объекты, которые видятся сквозь память, становятся скучными, поскольку память – это то, что уже известно. Замечайте это. В реальности каждое проявление ново. Однако из-за я-образа, находящего в повторении безопасность, вы всегда смотрите с ожиданиями. Когда вы по-настоящему видите дерево, в это вовлечено все ваше существо. Вы не просто видите листья и ветки, вы чувствуете, как дерево выживает. Его динамизм, желание брать свет и, может быть, его страдание. Дерево становится открытым секретом, который очаровывает вас. Если вы не бодрствуете в восприимчивости, вы спите со своими проекциями. Вопрос. Есть ли в лаборатории медитации хорошая поза для достижения умиротворения ума? Ответ. Будьте в ясности. Нет такой позы, которая могла бы помочь или препятствовать вашему пребыванию в неподвижности. Однако, поскольку тело и ум едины, расслабленное тело ведет вас к спокойному уму. Таким образом, любая удобная поза – это правильная поза. Вопрос. А как насчет техник, использующих для медитации объекты? Ответ. Все техники направлены на остановку ума. Однако в действительности они притупляют ум, чтобы зафиксировать его на объекте. Ум теряет свою естественную восприимчивость и тонкость. Он перестает быть открытым. Медитация – это не медитация на чем-то. Фокусирование на объекте удерживает вас в плену известного. Медитация же принадлежит тому, что невозможно знать. Остановка ума посредством техник может привести к определенному расслабленному состоянию, однако, как только вы выйдете из этого состояния, проблемы повседневной жизни вернутся. Регулярная практика медитации может познакомить вас со спокойным состоянием, о котором вы будете помнить в повседневной жизни. Конечно, вы живете с меньшей тревогой, но расслабление – это по-прежнему состояние, которое вы осознаете. Это состояние двойственности. Оно имеет терапевтическую ценность, но не имеет никакого отношения к нашему подлинному спокойствию. Оно по-прежнему относится к функционированию. Неподвижный ум – расслабленное состояние – это объект осознавания, фрагмент. А фрагмент никогда не приведет вас к целому. Он может показать вам проблеск умиротворения, однако существует серьезная опасность того, что если вы будете и дальше продолжать таким образом, вы зафиксируетесь на восприятии. Для всех последовательных учений переход от тонкого состояния глубокого расслабления к постоянному несостоянию остается загадкой. Вопрос. Когда я спокойно сижу, поднимается много мыслей и чувств. Как мне обращаться с ними? Ответ. То, что поднимается, это следы прошлого, накопленные в процессе фантазирования. Будьте с ними в настоящем, свободно от любых побуждений подавить их. Если то, что поднимается, ссылается на центр, оно вытеснится в бессознательное или свяжется с тем, что уже известно. Эти следы обретают жизнь через ассоциацию идей. Все, что поднимается, это конфликт, порожденный рефлексом принимать себя за фрагмент, отдельную сущность. Когда не остается точки отсчета, эти конфликты поднимаются подобно пузырькам со дна океана, и, встречая сопротивление на поверхности, навсегда исчезают в пустом пространстве вашего присутствия. К исчезновению невозможно прийти через анализ. Оно может произойти лишь в вашем полном осознавании без вмешательства ума. Трансформация может произойти только в присутствии. Вопрос. Кто хочет медитировать? Ответ. Задача сидячей медитации только в том, чтобы найти медитирующего. Чем больше вы смотрите, тем больше убеждаетесь, что его невозможно найти. Для начала исследуйте свою потребность медитировать. Откуда она происходит на самом деле? Из желания удовлетворенности. желание пребывать в умиротворении. Таким образом, потребность в медитации возникает из чувства отсутствия чего-то. Сделайте это отсутствие объектом исследования. Что это? Это отсутствие полноты. Вы принимаете себя за медитирующего, за сущность в пространстве и времени, и пытаетесь наполнить свою изолированность медитацией. Однако медитирующий может медитировать лишь на том, что уже знает и сам относится к известному. Это порочный круг. В фундаментальном смысле вы – ничто. Однако вы не осознаете этого и проецируете энергию в поиске того, чем вы являетесь. Это центробежное движение, уводящее вас от вашего дома основы. Когда при помощи самоисследования вы обнаруживаете, что медитирующего не существует, любая активность становится бессмысленной, и вы приходите к состоянию недостижения, к открытости тому, чего невозможно знать. Динамика воспроизведения сходит на нет, и вся энергия, спроецированная и рассеянная в достижении целей, высвобождается и возвращается к своей естественной свободе без фиксаций и ограничений. Вы оказываетесь в состоянии, где исчезают все известные точки отсчета. Вопрос. Я чувствовал потребность пройти молчаливый ретрит. Откуда возникает такое сильное желание? Ответ. Из самой тишины. Идите глубоко в это желание быть молчаливым, а не в ментальные помехи, рассуждения о том, как, где и когда. Если вы последуете за тишиной к ее источнику, он может вмиг захватить вас. Вопрос. Я испытываю желание надолго погрузиться в молчание, поскольку отсутствие разговоров помогает мне яснее видеть беспокойность ума. Ответ. Тишина – это свобода от воспроизведения. Зачем отказываться от речи на несколько месяцев? Храня молчание, вы не приблизитесь к пониманию природы ума и всего существования. Отказ от воспроизведения голоса – это не тишина, поскольку мышление продолжается в своей обычной, беспокойной манере. Многие люди в Индии позволяют себе не говорить, но машина при этом продолжает работать. Мы можем мыслить лишь словами. Мышление – это тонкое произношение, в котором звук ощущается, но не артикулируется, так что в поддержании молчания нет смысла. Речь прекрасна. Наше тело создано из речи. Каждая часть, вся материя имеет собственное звучание, собственную вибрацию. Брахмачария ведет к подлинной тишине не через добровольный отказ от естественных функций тела, но через отмечание всех механических действий, благодаря чему энергия не расходуется впустую. Когда вы знакомитесь со слушанием, с наблюдением, вы начинаете видеть в своих чувствах и мышлении транспортные средства. Важно познакомиться со своим функционированием. Намеренная остановка голоса или мысли – это насилие. Она не имеет совершенно никакого отношения к подлинному умиротворению. Вопрос. Как мне достичь спокойствия мыслей? Ответ. Не навязывая молчание. Просто замечайте, что вы питаете их механическим рефлексом «я-образа». В основном вы живете в ассоциировании идей и интерпретации. Когда вы ясно это увидите, вы перестанете быть сообщником этого процесса, и расход энергии значительно уменьшается. Мышление становится менее плотным, и вы ощущаете то, что остается, как тонкую энергию, своего рода импульс. Энергия, локализованная в импульсе, больше не направляется на вынуждение мозга к поиску символа, слова. В конечном итоге в вашем наблюдении уменьшится даже этот импульс. Тогда произойдет внезапный перенос акцента с наблюдения как восприятие на наблюдение как бытие. Тот, кто наблюдает, будучи фиксированной энергией, растворяется в наблюдении, в энергии без сосредоточения. У вас возникает впечатление, что наблюдение теряет локализацию, и что вы расширяетесь в пространстве без центра и периферии. В этой пустоте, в этом несостоянии, возникают и исчезают все состояния. Для начала следует познакомиться со смотрением и слушанием без интерпретации. Держитесь подальше от уже известного. Вопрос. Что такое однонаправленность? Ответ. В общем смысле, это то же, что и сосредоточение. Это фокусировка на одной точке и исключение всех остальных точек. Она связана со стремлением к результату. Неподвижный ум – это не ум без мысли, это ум без волнения. Тишина нигде, и в этой нелокализации возникает функционирование ума. Большую часть времени вы сосредоточены. Всегда присутствует рефлекс в чем-то себя обнаруживать. В сосредоточении вы что-то берете из восприятия себя. В подлинном наблюдении внутренней потребности к локализации не возникает. Когда вы ничего не берете из восприятия, оно растворяется во внимании. Когда вы входите в комнату, позвольте объектам увидеть вас. Не переносите видение на них. Тогда ваше смотрение расширится и станет многомерным. Осознавайте, как часто вы сосредотачиваетесь, то есть берете с собой паттерны видения. Ваше смотрение не свежо, а привычно. Когда ваше функционирование не сосредоточено, энергия высвобождается и разворачивается. Вас может удивить то, что возникнет. Вопрос. Созерцание – это то же самое, что и медитация? Ответ. Глубокое исследование ведет к созерцанию или молитве. Через преданность созерцанию мы можем настроиться на сознание, на свет, из которого состоят все явления. Этот свет – наша изначальная природа. Наше бытие всегда сияет. Наша истинная природа – это открытость, слушание, отпускание, смирение без воспроизведения или воли. Молитва или созерцание – это радушное приятие, свободное от проекции и ожидания. Оно не требует и не формулирует. Оно приглашает объект развернуться в вас и обнаруживает перед вами вашу открытость. Живите с этой открытостью, с этой обширностью. Настройте себя на нее. Это любовь. Пылкое созерцание ведет вас к живой медитации, так что в конечном счете это одно и то же. Вопрос. Откуда возникает желание сознательно находиться в тишине? Ответ. Желание возникает из того, что желанно. Это тишина, привлеченная самим собой и всеми своими выражениями. Это любовь, которая любит себя в возлюбленном. В этом изначальном желании нет ничего личного. Тишина – это континуум в трех состояниях – бодрствование, сновидение и сна без сновидений. В глубоком сне отражается подлинное спокойствие. Когда тело просыпается утром, мы говорим «я хорошо спал». Поскольку тело не присутствовало в нашем осознавании, это высказывание не относится к телу. Оно относится к глубокому спокойствию, запечатленному в нас. Таким образом, глубокий сон пробуждает сильное желание спокойствия, медитации во всех состояниях. Вопрос. Если кто-то живет в несостоянии, о котором вы говорите, как он функционирует в мире? Ответ. Медитация, будучи опорой любой активности, не подвергается воздействию какого бы то ни было функционирования. Функционирование имеет место в пространстве и времени и является прерывистым. Медитация вневременна и непрерывна. Это не переживание. В медитации нет точки, на которую можно ссылаться, и нет повторений. Это постоянная, внутренняя позиция умиротворенности. Действие живет в этой умиротворенности. Умиротворенность не подвержена влиянию действия и недействия. Вы можете идти через все активности своей повседневной жизни, но фон спокойствия не будет подвергаться их воздействию. Фон не отделен от активности или неактивности, поэтому не имеет смысла отказываться ни от того, ни от другого, чтобы достичь фона. Когда вы живете в медитации, все проистекает из изначального интеллекта ума и тела. Вами больше не движет обусловленный центр. Вы освободились для подлинного творчества. В живой медитации неподвижный свет творческого интеллекта освещает все функционирование и придает ему истинную значимость.